«В таком случае, граф, я восхищаюсь вами», — сказал Вильфор, впервые в продолжении этого странного разговора назвав своего собеседника этим титулом. «Да, если вы на самом деле обладаете силой, если вы высшее существо, если вы святой или непроницаемый человек, вы правы, что это в сущности почти одно и то же, тогда ваша гордость понятна. На этом зиждется власть. Однако есть же что-нибудь, чего вы домогаетесь?» «Да, было». «Что именно?» «И я, так же, как это случается раз в жизни со всяким человеком, был вознесен сатаною на самую высокую гору мира. Оттуда он показал мне на мир и, как некогда Христу, сказал: „Скажи мне, сын человеческий, чего ты просишь, чтобы поклониться мне?“ Тогда я впал в долгое раздумье, потому что уже долгое время душу мою снедала страшная мечта. Потом я ответил ему: „Послушай, я всегда слышал о провидении, а между тем я никогда не видел ни его, ни чего-либо похожего на него, и стал думать, что его не существует. Я хочу стать провидением, потому что не знаю в мире ничего выше, прекраснее и совершеннее, чем награждать и карать“. Но сатана склонил голову и вздохнул. „Ты ошибаешься, — сказал он. — Провидение существует, только ты не видишь его, ибо дитя Господне, оно так же невидимо, как и его отец. Ты не видел ничего похожего на него, ибо и оно движет тайными пружинами и шествует по темным путям. Все, что я могу сделать для тебя, это обратить тебя в одно из орудий провидения. Наш договор был заключен. Быть может, я погубил свою душу, но все равно, — продолжал Монте-Кристо, — если бы пришлось снова заключать договор, я заключил бы его снова“.